Глава 23. Ренат. «Ренат Эдуардович, за нами хвост». Повернувшись ко мне, Коля, охранник, показал взглядом назад. В ночном освещении сложно было понять, что за марка и какой цвет авто. Яркие фары мчались за нами. Нагло, близко, опасно. «Думаешь, те же, что и раньше?» «Скорее всего, что делаем?» «Нужно оторваться». Я потер ноющее колено ладонью. Спину свело колкой знакомой болью, а в голове стало горячо. «Мы не можем их привести к Есении. Коль, ты понимаешь?» «Конечно». Охранник отвернулся, чтобы раздать по рации указания. «Нырнем в...» Из-за шума в ушах я не услышал часть его фраз. С трудом разобрал четкие последние слова. «Рокировка. Готовность 5 минут». Коля мельком глянул на меня, а я, сдерживая пульсацию в висках пальцами, терпел напряжение, катившееся по всему телу, но смог заставить себя качнуть головой, что все в порядке. Охранник отвернулся, а я впился пальцами в колени, сдерживая острую агонию в висках. Меня распирало. Будто перед дракой, будто перед взрывом. Напоминало скачки на лошади, когда впереди ты уже видишь высокий барьер и готов отправиться в полет, лишь бы испытать возможности прирученного животного, рискнуть ради нескольких мгновений восторга, лишь бы преодолеть новую вершину. Но было что-то еще, кроме адреналина. Был жуткий страх все потерять. Снова. Что, если невидимый враг уже добрался до жены? И что делать потом? Мне стало худо. Знакомо свело скулы, боль скользнула на затылок, сжав до невозможности. Я едва не заорал, сцепил зубы и, наклонившись, выдавил из себя противный свист. Как оставить Сеню одну с детьми, если вдруг они будут? Особенно, когда на каждом шагу столько опасностей. Но у меня еще есть немного времени подумать над этим. Я смогу защитить свою семью. Главное — сейчас Есению найти и укрыться от опасности». Машину качнуло, развернуло на скорости. Мы нырнули в тоннель, где резко затормозили, отчего меня подало вперед. Ремни безопасности натянулись, сжав грудь, и я стукнулся бровью о боковушку. Даже полегчало немного. Боль в висках отступила, заменив жжением на лбу. Дверь распахнулась. Все происходило быстро. Я почти не участвовал. Лишь подчинялся чужому велению, скрипя зубами, прогоняя навязчивое состояние беспомощности. Мне нужно собраться сейчас. Я должен. Быстрые шаги, ни слова. Все в полном безмолвии. Ребята общались только знаками, работали слажно, как единый организм. Я их нанял после смерти Валерии. Себя винил, что не сделал этого раньше, тогда можно было бы избежать трагедии. Глупо верил, что миллиарды не умеют убивать. Кому я, разбогативший селянин с угодьями и конюшнями, нужен? Оказывается, что считать деньги других можно быстрее, чем кажется, и охочих прибрать к рукам найденное богатство появится слишком много и очень быстро. Поэтому я запретил что-либо афишировать о своей жизни, нанял тех, кто чистил в сети и СМИ всю информацию обо мне и моей семье, нанял дорогущего юриста, сына известного Острова, и команду лучших бухгалтеров. Но это слабо помогало. Любители горяченьких новостей все равно преследовали. А сколько подставных лиц и мошенников за последний год мы уволили и посадили, не счесть. Я поражался этому жестокому и коварному миру крупных сделок и все больше понимал, что не хочу нести такую ношу. Половину состояния отдал бедным и на благотворительность. Купил недвижимость в разных городах мира, но все равно осталось до хрена. Хоть ешь эти миллионы на завтрак, обед и ужин, да только счастья они мне не приносили. И отказаться не мог. Дед, чтоб его, сказал, что я покажу себя слабаком, если не справлюсь. Устроить свадьбу с Брагиной был настоящий квест. Ведь теперь информация утекала не только от меня. Больше всего я боялся, что мою тайну раскроют быстрее, чем нужно. Но пока везло. Надежные люди на вес золота. И хорошо, что жизнь столкнула меня с ними раньше внезапного богатства. Меня выдернули из машины охранники и, прикрывая собой, перевели в другое авто. Хлопнули двери, и темнота снова ожила, зашевелилась, а в голове стало тесно. Боль мешала думать и соображать. Я уткнулся горячим лбом в стекло и часто задышал. Мутное пятно расплывалось перед глазами, пряча мир. Я вытер ладонью запотевшее стекло. Мимо пролетали парижские огни, затягивая нашу машину в глубину города. И где-то там сейчас моя жена. Одна среди чужих людей, в опасности из-за меня. Та, которой доверил себя и свою жизнь, осталась совсем одна. Мне пришлось. Вторая машина с охраной больше не ехала следом, увела врагов за собой. А мы помчались дальше, скрываясь в узких улочках Франции. Осень на самом пике своей красоты. Деревья краснели под лучами фонарей. Кружева теней от листьев расстилались по дороге и заползали на светлые стены домов. «Оторвались», — отчитался Коля, оказавшись за рулем. Видимо, во время рокировки он сменил пост водителя. «Вы там как, Ренард Эдуардович?» «Жить буду. Пожалуйста, быстрее. Ее нужно найти раньше этих тварей. Кем бы они ни были, мне не нравится это преследование». «Да, шеф». Он переключил передачу и вжал педаль газа в пол. Через долгие гнетущие 5 или 6 минут мы остановились у двухэтажного здания с большими окнами. «Ле ателье Флабер». Горела вывеска. «Коля, ты французский знаешь?» «Нет, но мой телефон знает». Охранник заулыбался в зеркале и, проверив оружие, вышел из машины. Я тоже выбрался наружу и с наслаждением глотнул холодный воздух полной грудью. Сердце все еще бухало в груди, а в голове оставался фоновый шум от приступа. Но мне стало легче. За свою жизнь я особо не волновался, если честно. Но охранник все равно старался быть начеку и прикрывал широкими плечами. Темноволосый, статный, чуть ниже меня, но очень подготовленный. Я видел его в деле не раз и полностью доверял. Мы направились ко входу. Навстречу из двери вышел высокий худощавый мужчина. Молодой, светловолосый и светлокожий. Столкнувшись со мной взглядом, он вскинул брови, открыл рот в немом возгласе и отшатнулся. Неожиданно метнулся в сторону, намереваясь сбежать. Но я успел крикнуть: «Коль, француз узнал меня. Лови!» Охранник среагировал быстрее, чем я проговорил, и Флабер не смог сбежать. Минуту спустя мы уже были внутри ателье и мило беседовали с его хозяином. Через телефонный переводчик, конечно, иначе не получалось. Я как-то не думал, что мне понадобится общаться с французами в этом небольшом путешествии. «Где моя жена?» — сказал я в микрофон. Телефон отозвался набором незнакомых звуков. Андре усмехнулся, весьма нагло отклонился на спинку стула и ответил на французском. Переводчик синтетическим голосом откликнулся: «Тебе лучше знать». Далее мы перебрасывались короткими фразами, стараясь говорить односложно, чтобы переводчик не перекручивал слова. «Она была здесь?» «Oui». Примечание от автора. С французского «да». Конец примечания. И снова этот надменный взгляд и поза в стиле «ты все равно ничего уже не сделаешь». Захотелось кудрявому врыло дать, я даже хрустнул кулаком. Душевно так заехать в нос, чтобы знал, с кем разговаривает. Но сдержался, только тон повысил. «Говори, где она?» «Я не знаю», — перевел телефон. А француз скрутил руки на груди и ехидно заулыбался. Вот же тварь. Он в курсе, куда делась Есения, но не скажет. «А если ему зубы выбить, как думаете, шеф, он вспомнит?» Не переводя на французский, обратился ко мне Коля на нашем. Флабер внезапно подобрался, глаза забегали. «Так он понимает». «Ты знаешь русский?» Я рванул его за шкирку и поднял вверх. Мое терпение было на исходе. На губах дрожали угрозы и маты, а глаза наверняка налились огненной кровью. Меня лучше не злить. Это знает каждый, кто со мной сталкивался хоть раз. «Плёхо!» — пискнул кудрявый. «Англе?» «Если она тебе хоть немного дорога, говори, где ее искать». Я быстро перешел на английский. «Он у меня хоть и корявый, но суть выразить смогу». Швырнул француза назад, на стул, но перестарался. Блондин завалился назад, запрокинув ноги. Раскрасневшись, он выполз из-под стула и затараторил на довольно приличном русском. Эня ушла. Грустная. Не знаю, куда. Она хотела сбежать от меня. Флобер поджал губы и быстро отвернулся. «Значит, да». Я рубанул воздух ладонью, осознавая, что натворил. Что она еще говорила? «Что ты ее...» Его взгляд был очень смелым и многословным. «Ненавидящим». Договорил. «Что ты ее сильно обидел». Андре поднялся во весь рост, отряхнул одежду и вздернул подбородок. Его кулаки сжались, и он приготовился дать отпор. Этот смельчак, тущий костлявый, будет до смерти стоять за Есению, уверен. Такие вещи чувствуются. Если они дружат с детства, он знает мою жену лучше, чем я. Коля метнул в меня подозрительный взгляд, а я отсек его, отвернувшись и пройдя по помещению. Нужно подумать. «Следи, чтобы не смотался», — бросил я через плечо и осмотрелся. Куча вешалок с одеждой, полки с обувью, стеллажи с сумками. Обычный магазин одежды на первый взгляд. Цены приличные, этот модник недурно зарабатывает на тряпках. Но я бы мог выкупить эту забегаловку за карманные расходы, причем вместе с личным портным в виде этого кудрявого шута. Чуть глубже я заметил место для примерок. Рядом несколько глубоких кресел. И на одном из них лежало белое пальто жены. Я его прекрасно помнил. Именно в нем она вышла из самолета, а еще в бордовом платье и без белья. Пришлось откашляться, чтобы не захлебнуться эмоциями. Я хочу ее найти. Сейчас же. Потянулся к вещи и поднял пальто к губам. Втянул приятный и уже знакомый запах дерзкой и непокорной девчонки. Под ложечкой защекотала. Завертелась в груди колючей вьюгой, а затем упала камнями вниз из живота, чтобы вызвать новую волну ненависти к себе. Есения сидела здесь, говорила о том, какой я зверь, жаловалась другу, плакала. А я даже не могу сказать что-то в свое оправдание, ведь так и было. Я ее обидел. Это еще хорошо, что остановился, не взял силой, но противное чувство, что перешел черту, осталось. Пошарил в карманах пальто. Вдруг есть хоть одна зацепка, куда она могла поехать, записка или чек. И нашел обручальное кольцо. Сжал его в кулаке и выругался в тишину. Как я мог все испортить в первый же день? Дед точно скажет, что я недостоин носить его фамилию. Сам виноват. Замкнулся со своими болями и печалями. Требовал что-то от маленькой беззащитной девочки, которая ни при чем. Есения и так пошла на брак, жертвуя своей жизнью. Она ведь ради отца и семьи это сделала. И я сейчас понял, что деньги не играют для нее никакой роли. Девушка лишь выполнила просьбу отца. А была ли это просьба? Может, приказ? Папочка так стелил мне о своей покорной дочери, что я за несколько дней изучения анкеты сделал выбор в ее пользу. Но промазал. Не станет она подчиняться, притворяться настоящей женой и ложиться в постель без всяких условностей. Такую только ломать через коленку, а я не хочу. Что тогда делать? И этот говорит... Коля подошел со спины и осторожно обратился ко мне, но я все равно дрогнул. «Француз говорит, что ваша жена могла пойти на Елисейские поля. Она любит это место, а от него ушла без предупреждения. Флобер и сам удивлен, что не попрощалась». «Поехали». Я ринулся к выходу, не оборачиваясь. Вышел из ателье, не прощаясь. Забрал с собой пальто, приезжал его к себе неосознанно. Только через несколько минут поездки понял, что помял мягкий кашемир, а кольцо оставило вмятину на ладони, так сильно я сжимал кулак. Я не умею быть правильным мужчиной, нежным и участливым. Я не учился такому, не умею соблазнять женщин. Как-то оно само получалось, да и Валерия была единственной любовью много лет. Ее соблазнять не пришлось. Как завоевать доверие Есении, чтобы она поверила в нас и смогла родить мне ребенка? Влюбить ее в себя? Об этом даже думать трудно, ведь мое сердце давно занято другой, и я знаю, что остаться с Брагиной навсегда не смогу.